Он медленно поднял руку и разжал пальцы. «Сара, ты узнаешь это?» Она невольно отпрянула, увидев на его ладони шарик из красной лакрицы. В ее взгляде промелькнули удивление и живой интерес, и тут же в них вспыхнули ненависть и страх. В этих вспыхнувших огоньках был серебристый отсвет. «Выбрось это!» — прошептала она. «Выбрось эту гадость!» И, как бы защищаясь, она закрыла рукой затылок, откуда на плечи спускались ее ярко-каштановые волосы. «Я с тобой говорю!» — твердо сказал он. «Не с ней, а с тобой!» «Я люблю тебя, Сара!» Она снова взглянула на него, и опять на него устремился ее взгляд, полный усталости, страшного утомления. «Да», — сказала она, — «возможно, и любишь, а, возможно, тебе лучше не делать этого. Сара, я хочу, чтобы ты кое-что сделала для меня. Мне нужно, чтобы ты повернулась сейчас ко мне спиной. Видишь, идет поезд. Я хочу, чтобы ты понаблюдала за этим поездом и не поворачивалась ко мне, пока я не скажу. Ты можешь это сделать?» Ее верхние зубы оскалились. Лицо опять исказило выражение ненависти и страха. «Нет, оставь меня! Убирайся!» Ее глаза снова закрылись. Уголки дрожащих губ опустились, затаив острую душевную боль. Когда же глаза опять открылись, сквозь переполнявшие их слезы они выдавали страх преследуемого животного. «О, Сэм, помоги мне! Со мной что-то происходит. Я никак не могу понять, что это и что мне делать!» «Я знаю, что надо делать», — сказал он ей. «Доверься мне, Сара, и сама верь в то, что ты сказала, когда мы возвращались из библиотеки в понедельник ночью. Честность и вера — вот что противостоит страху. Честность и вера!» «Но ведь это трудно», — сказала она шепотом. «Трудно доверять, трудно верить». Он посмотрел ей прямо в глаза. Неожиданно верхние зубы Неуми снова оскалились, а нижняя губа выпятилась, мгновенно превратив ее рот в то, что очень напоминало рог. «Иди ты!» — сказала она. «Валяй-ка ты, Сэм Пиблс!» Он посмотрел на нее, не отводя взгляда. Она подняла руки и прижала их к вискам. «Я не хотела говорить этого. Не знаю, почему это вырвалось у меня. Я — моя голова. Сэм, моя бедная голова. Такое ощущение, что она раскалывается на две части». Приближающийся сигнал, летящий от моста, оглушил их и помчался в Джанкш-Сити. Это был вечерний товарный поезд, который шел с грузом мимо, нигде не останавливаясь, по пути к складам в Омахе. Теперь Сэм мог разглядеть его. «Сара, времени мало. Это должно произойти сейчас. Повернись и посмотри на поезд. Смотри, как он приближается». «Да», — неожиданно сказала она. «Хорошо. Делай, Сэм, то, что нужно. Если ты увидишь, что не получается, тогда толкни меня. Толкни прямо под поезд. Тогда сможешь остальным рассказать, что я прыгнула, что это было самоубийство». Она умоляюще смотрела на него. Смертельно уставшие глаза, не отрываясь, смотрели на него с ее измученного лица. «Они знают, что мое самочувствие было не очень. Эти люди — организаторы программы. От них свое настроение скрыть трудно, а со временем и совсем невозможно. Они поверят тебе, Сэм, если ты скажешь, что я бросилась под поезд. И они будут правы, потому что жить так дальше я не хочу. Но дело в том, Сэм, дело в том, в общем, мне кажется, что пройдет какое-то время, и я захочу жить такой жизнью». «Успокойся», — сказал он. «Давай не будем говорить о самоубийстве. Посмотри на поезд, Сара, и помни, что я тебя люблю». Она повернулась лицом к поезду, который был теперь на расстоянии одной мили, и быстро приближался. Ее руки скользнули к затылку и приподняли волосы. Наклонившись поближе, он увидел то, что я ожидал. Оно пристроилось там, чуть выше, на ее нежной белой шее. Он знал, что в этом месте, меньше чем на полдюйма ниже, начинается мозг. При мысли о том, что может произойти, он содрогнулся.